Глава 11. «Давайте поговорим», — согласился я, лихорадочно обдумывая его слова. «Ему даром не нужна наша планета?» Я, кажется, начал кое-что понимать. Архонт опять с помощью своей пространственной магии создал два кресла друг напротив друга. При этом он поморщился и пробормотал что-то о том, насколько же он ослаб. Я мысленно хмыкнул. Проявляет доверие, показывая свою слабость? Или ему просто все равно, и он вообще не обращает на это внимания? Садиться в кресло, созданное чужой магией, — это абсурд. Поэтому я с помощью своей крови создал собственное. Выпустил ее и уплотнил, придав соответствующую форму. «Неплохо», — кивнул Архонт. «Я видел твой выпускной экзамен. Ты неплохо овладел трансформацией крови». Я скосил глаза на хранителя и спросил. «Получается, за мной велось постоянное наблюдение?» На самом деле я был уверен, что такого не было. Ведь иначе хранитель увидел бы, что основную часть времени я уделял не тренировке превращения крови в другие материалы. Он бы заметил мои эксперименты с клонами и попытки создать заклинания, чем-то похожее на то, с помощью которого я превратил кусочки своей души в пакеты информации. Только в этот раз в качестве основы я использовал свою кровь, и у меня в итоге все получилось. «Нет», — подтвердил мои догадки Архонт. «На самом деле хранитель мог посмотреть лишь твой финальный экзамен и подтвердить, что ты прошел испытание магии». Я слабо кивнул. «Поздравляю тебя», — продолжил он. «Ты теперь стал членом Академии Ордена. Причем, если бы все происходило в нашем мире, ты бы стал тем самым избранным, чью роль играл в испытании». «Стал членом Академии Ордена?» — приподнял я брови. «Именно», — важно кивнул Архонт. «Восьмое испытание бывает разной сложности. Оно делится в зависимости от потенциала претендента. Ты прошел самое сложное испытание, называемое испытанием Архонта. В теории у тебя есть шансы достичь силы Архонта, но только в теории». Архонт стал серьезнее. «Я, как действующий Архонт Академии, намерен одарить тебя новой должностью». Я сдержался, чтобы не хмыкнуть. «Однако перед этим я должен многое рассказать и раскрыть некоторые тайны». Он сделал паузу. «Начну сначала», — продолжил он. «В мире глаз, как ты уже знаешь, появилась скверна. Эта зараза стремительно поглощала магию, и чем дольше это длилось, тем сильнее она становилась. От нее не было спасения». Архонт помрачнел. «Все, кто обладал разумом, от людей до многих видов монстров, заражались и теряли свой рассудок. Началась страшная война, и мы проигрывали по всем фронтам. В итоге, как ты уже знаешь, мы приняли решение спасти наше наследие. Мы создали восьмой и девятый этаж, используя искру основы космоса, а затем переместили башню испытаний к ее дубликату в мир под названием Аэтерн». Я с интересом слушал то, что говорил Архонт. При этом старался тщательно обдумывать все его слова и подвергать сомнению. Не то чтобы я ему не верил, но лучше провести его слова через фильтрацию. «Во время перемещения нас перехватили». Архонт прикрыл глаза, его лицо окаменело. «Башня была атакована магами мира войн. Некоторые этажи были уничтожены, башня сильно пострадала. Лишь благодаря третьему этажу башня успела переместиться. Все повреждения были превращены в испытания, но...» Архонт открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. «Магия третьего этажа имеет собственные законы. Как ты уже знаешь, она трансформирует проблемы в испытания. Но проблема решится лишь в тот момент, когда испытание будет завершено. А пока этого не произойдет, проблема будет в подвешенном состоянии». Я кивнул, показывая, что все понял. «Проходили годы», — продолжил Архонт. Почти 6000 лет башня испытаний пробыла в Этерне, пока ее не переместили сюда, на Землю. За это время сотни тысяч претендентов побывали на третьем этаже. Но ты сам знаешь, насколько этот этаж сложный. Чтобы пройти испытание хотя бы 2 звезд, необходимо быть как минимум опытным высшим магом 1-го шага, а лучше 2-го. Я нахмурился. Архонт, поняв мое недоумение, усмехнулся. «Не думай, что каждый претендент мог дойти до 4-го шага, как это сделал ты. Тебе помог хранитель». Архонт кивнул на старика, стоявшего каменной статуей. Он сильно пострадал во время перехода и был запечатан в отдельном измерении. Но благодаря претендентам Этерна он частично пришел в себя. Однако он не мог напрямую влиять на испытания. Единственное, что он мог делать, это немного манипулировать правилами башни. Архонт протянул руку, и в ней появился серебряный бокал с водой. Он отпил и продолжил. Например, одно из правил гласит: «Башня испытаний оказывает поддержку магам с исключительным потенциалом». Хранитель взвинтил это правило до максимума, поддерживая тебя всем, чем только можно. Поэтому ты, будучи на 3-м этаже, смог так легко добраться до 4-го шага. А твой напарник благодаря тебе дошел до 5-го шага. Архонт немного помолчал, дав мне время вспомнить мои приключения на 3-м этаже. Хранитель ограничил выбор заданий для вас. И это помогло. Вы оба смогли выполнить самые необходимые для нас задания и починить одну из функций башни. «Какую?» — спросил я. Архонт усмехнулся. «Не торопись, скоро я дойду и до этого». Я вынул из сумки бутылку с водой и тоже попил. «На 3-м этаже ты смог призвать своего фамильяра, и это помогло хранителю покинуть свою темницу». Я кивнул, об этом хранитель и сам говорил. Хотя его слова я понял по-другому и думал, что до призыва Бобора он был в стазисе и спал. А оказывается, он пробудился раньше. Но даже после освобождения хранитель не мог войти на 9-й этаж. Архонт поморщился. Во время нападения маги из мира войн пытались взломать башню испытаний. Они хотели добраться до 9-го этажа и перебить всех, кто погрузился в стазис. Тогда хранитель перевел башню в экстренный режим, и 9-й этаж стал недоступен для всех. Не только для нападающих, но и для любых людей. В итоге получалось, что войти на 9-й этаж мог лишь член Академии Ордена. Архонт скривился. Эта ситуация, вдобавок к сильным повреждениям башни, привели нас к нынешним обстоятельствам, когда 1000 лет мы были заперты без шанса пробудиться. «Получается», — медленно сказал я, — «открыть 9-й этаж мог лишь тот, кто прошел 8-й этаж на высокой сложности и стал избранным, тем самым автоматически присоединившись к Академии Ордена». «Так и есть», — кивнул Архонт. «Были еще некоторые способы, но они не сработали. Например, члены филиалов Академии не получили никакого доступа к башне. Да, у Академии Ордена было много филиалов. В каждом мире, куда мы отправляли дубликат башни испытаний. А все истинные члены Академии спали на 9-м этаже. У нас был только один шанс — найти избранного. Того, кто пройдет 8-й этаж на самом высоком уровне сложности». «И для этого нужен был претендент с 2-м источником, предположил я. «Да», — кивнул Архонт. «Еще до войны со Скверной мы хотели реализовать испытания Архонта и для магов с 1 атрибутом. Но они успели. Да и сложно это, откровенно говоря». Я взглянул на хранителя и усмехнулся. «Получается, вы блефовали, когда говорили, что позовете Тимура? Он ведь с самого начала не имел шансов». «Так и есть», — за хранителя ответил Архонт. «Тимур не мог пройти испытание Архонта и войти на 9-й этаж. Только ты подходил на эту роль». «Как-то вам слишком уж повезло», — задумчиво сказал я. А потом мне пришла в голову одна мысль, и я уточнил. Башня испытаний на самом деле находится на грани уничтожения? Нет, конечно, усмехнулся Архонт. Пока существует третий этаж и те, кто проходит его, башня испытаний еще не скоро падет, уж поверь. Я нахмурился. А насчет везения, продолжил Архонт. Как только хранитель смог частично влиять на башню, он добавил много книг на второй этаж, в библиотеку мудрости. Среди этих книг были и те, что связаны с двойным источником. Он посмотрел на меня внимательнее. Не знаю, как ты дошел до создания двойного источника, но если ты получил эту методику от кого-то, то, скорее всего, ее забрали из башни испытаний. Я приподнял брови и сказал: «Я слышал лишь легенды об этом и сам смог создать двойной источник». «Это говорит о твоем высоком таланте», — кивнул Архонт. «Если учесть, что башня не находится на грани уничтожения, зачем тогда эти встряски? Вы торопили меня?» «Именно», — кивнул Архонт. «На самом деле у нас и правда оставалось немного времени. Но дело не в разрушении башни. Про удачу ты верно отметил. Твое появление оказалось весьма своевременным. Еще жалкие 10 лет, и мы бы вряд ли смогли проснуться». Архонт задумался, словно решая, стоит ли мне что-то говорить или нет. Затем покачал головой и добавил: «Скажу лишь, что существуют артефакты, назначение которых введет тебя в шок, если ты о них узнаешь. И на этом закроем тему». Я быстро проанализировал собственные поступки, связанные с башней. Может ли быть так, что я вошел в башню испытаний под чьим-то влиянием? Нет, я не нашел ничего подобного. Да, башня испытаний опасна. Но как бы я иначе смог решить свои проблемы с перерождением или с двойным источником? Я просто не видел других вариантов. Может быть, на Земле способ войти в мир войн, то я бы не стал так рисковать. Или если бы другие 8 башен Ордена из-за Этерна скрывали такие же секреты, как башни испытаний, но нет. Вспомнив о других башнях, я спросил: «А как же насчет ключа в Великий Портал? Я сам читал в книге знаний, что можно собрать 3 ключа и открыть портал». «Есть такое», — кивнул Архонт. «То, о чем ты говоришь, это пропуск в Академию Ордена. Еще в те времена, когда в Этерне стоял дубликат башни, мы специально добавили эту легенду и оставили эту лазейку, чтобы самые талантливые из магов могли открыть портал в нашу Академию Ордена. Благодаря этим пропускам мы вели набор не только из Гласа, но и из других миров. Самые талантливые и амбициозные маги желали попасть к нам». «Получается, еще 2 башни Ордена тоже из Гласа?» — уточнил я. «Да, но это лишь дубликаты», — подтвердил Архонт. «Их оригиналы были уничтожены во время войны. Если я получу этот пропуск, что будет? Я смогу открыть врата в Глаз?» Задал я следующий вопрос. «Я даже не знаю», — покачал головой Архонт и задумался. «Если эта планета находится не слишком далеко, то, возможно, и получится наладить связь. Но я не советую этого делать. Живое население Гласа уже полностью уничтожено, и правят им лишь мертвые апостолы». «Кто это?» — спросил я. «Сильнейшие из тварей скверны», — помрачнел Архонт. «Они тоже 6-го шага?» Архонт явно не хотел отвечать, но сделал это. «Чтобы уничтожить одного апостола, понадобилось 7 магов силы Архонта, и из них 2 погибли». Я выдохнул. «Да уж, час от часу не легче. Открывать портал в Глаз и правда не стоит». «Теперь перейдем к твоему вопросу, который ты задал ранее», — сказал Архонт. «Когда ты вошел на 3-й этаж, хранитель ограничил список заданий, чтобы ты смог решить одну из наших главных проблем». Архонт вдруг поднялся, я поднялся следом за ним. «И ты сделал это?» — внимательно посмотрел он на меня. «Ты смог починить часть башни, отвечающую за перемещение к дубликатам?» Я захлопал глазами, Он же хлопнул меня по плечу и важно заявил: «Я назначаю тебя новым главой дубликата башни испытаний. Хоть дубликат и не обладает всеми способностями оригинала, это весьма мощный артефакт. Я отдаю его тебе, и ты теперь становишься его владельцем, как единственный полноправный член Академии Ордена». Я смотрел на важного и довольного Архонта, не совсем понимая, что происходит, а затем до меня дошло. «Подождите», — я помассировал переносицу. «Вы хотите сказать, что сможете еще раз переместиться к дубликату? В какой-то другой мир, кроме Аэтерна или Земли?» «Да», — кивнул Архонт. «А как же», — я показал пальцем в потолок, — «те, кто спят?» «Так я же пробудился», — удивился Архонт. «Чем ты слушал?» «Войти на 9-й этаж может лишь истинный член Академии Ордена, имеющий высокий доступ. Чтобы получить минимальный доступ, тебе пришлось пройти испытание Архонта. Однако у меня в руках максимальный доступ». Он стал нетерпеливее. «У тебя еще есть вопросы?» «А как же скверно?» — спросил я. Архонт развел руками. «Что я могу сказать? Удачи вам!» «И вы просто так бросаете нас?» — невольно вырвалось у меня. «Я ведь и правда рассчитывал на помощь Академии и строил планы на их счет. Как без них победить эту скверну?» «Я оставлю тебе подарок», — сказал Архонт. «В том дубликате, который останется на твоей планете, будет портал в мир войн. Ты можешь сбежать, когда придет время, но...» Архонт стал гораздо серьезнее. «Знай, что великий артефакт из мира войн — виновник скверны. Это из-за него появилась эта зараза. Если ты в будущем захочешь отомстить, то знай, кому мстить». Архонт взмахом руки открыл портал, но пока не стал входить в него. Он посмотрел на меня и спросил: «Ты ведь бывал в библиотеке нашей академии? Искал информацию про скверну?» «Да», — заторможенно кивнул я. «Поэтому ты знаешь, что чем больше магии в мире и чем она более уплотнена, тем быстрее появится скверна?» «Да», — я вспомнил об этом. «На всей твоей планете нет ни одной более плотной точки магии, чем башни испытаний. На самом деле ты был прав, когда предположил, что скверна может появиться из-за башни. Так оно и есть. В Этерне частично так оно и было, и то же самое произошло бы на Земле». Он сделал паузу. «Единственный шанс хоть как-то отдалить появление скверны — это убрать башню испытаний с твоей планеты, и мы сделаем это. Кроме того, я оставлю тебе книги и все наши исследования по скверне. Я считаю, что этим наш долг перед тобой будет полностью закрыт». Архонт внимательно посмотрел на меня. «Благодаря нашей академии ты решил свои главные проблемы. Благодаря нам ты получил одно из ценнейших сокровищ мира — искру основы равновесия. Ты стал высшим магом двух атрибутов и имеешь потенциал Архонта. Всего этого бы не было без нашей помощи». Он развернулся. «Долгов между нами нет, юный маг. Удачи тебе». Сказав это, Архонт шагнул в портал, и тот закрылся. Хранитель неожиданно повернул ко мне голову и заговорил: «Все долги розданы, юный избранный. Наша академия искренне надеется, что ты сможешь спасти свою планету от скверны. Сейчас же лучше тебе покинуть это место». В одной из стен появилась арка. Я увидел снаружи покрывало снега, залитое кровью, на котором лежала гигантская ладонь. Я задумчиво кивнул и сказал: «Я понимаю и благодарен вам за вашу честность. Любой, обладающий вашей силой, мог бы просто бросить меня. Мог бы ничего не дать или даже уничтожить меня, но вы этого не сделали». «Так и есть», — сказал хранитель. «Ты выбрал стигму истинного феникса. Это был правильный выбор. Только вот Архонт, высший маг пространства 6-го шага, смог бы отследить место твоего перерождения. Желай, Архонт, тебе зла, и ты бы не выжил». Я медленно кивнул. Мне хотелось поспрашивать насчет правил, связанных с башней испытаний и с Академией Ордена. Судя по рассказу Архонта, этих правил весьма немало. Может ли быть такое, что Архонту просто пришлось оставить кого-то на земле главой дубликата, чтобы самому успешно переместиться? Или, может, Архонт сейчас настолько ранен, что не смог бы меня отследить после перерождения? Или же это опять моя паранойя? Не знаю. Я кивнул хранителю и направился на выход. В целом я не держал зла на Академию. У них своя история. Они сражались за свое будущее, смогли в итоге спастись и тысячи лет ждали пробуждения. Понятное дело, что им нафиг не нужны проблемы Земли. Они хотят свалить отсюда подальше, туда, где нет опасности скверны, в безопасное место, где можно восстановиться. Меня же можно посчитать наемником. Башня сполна заплатила мне за помощь, я сэкономил десятки лет жизни. Без башни испытаний я бы стал высшим лет в 40, и это самый минимум, и без учета трудностей двойного источника. Плюс Архонт даже не представляет, сколько всего я вынес из восьмого этажа благодаря клонам. Впрочем, он уже, наверное, списал нашу планету. Раз даже глаз не смог спастись, то какие шансы у Земли? А еще меня зацепил портал в мир войн. Архонт сказал, что это подарок. Но если вспомнить его слова про месть, похоже, он просто решил таким образом создать врага для мира войн. Особенно, если я стану в итоге высшим магом шестого шага. Такой мститель принесет немало бед миру войн. Выйдя из комнаты, я оказался снаружи башни испытаний. Холм, в котором она находилась, был уничтожен. Повсюду лежали окровавленные останки монстров, стояла неестественная тишина. Защитный купол Архонта блокировал все звуки. Вон голова той птицы, которую уничтожил Архонт своим мечом. Я взлетел и подлетел к куполу. Дотрагиваться до него я не стал и развернулся в сторону башни испытаний. Но тут купол пропал, и мне в уши ударил грохот взрывов, рев монстров, крики людей. Вокруг шла бойня. Особенно у врат. Чем ближе к ним, тем ожесточеннее была битва. Вдруг от башни испытаний разошлась волна энергии. Затем еще одна и еще. Это было похоже на те самые встряски, только гораздо мощнее. Волны энергии заставили всех насторожиться. Накал битвы немного спал. А затем перед моими глазами башня испытаний вдруг затряслась и резко начала расти в размерах. Вскоре я увидел километровую белокаменную красавицу, ту самую, которую я видел в Академии Ордена. Только она была довольно сильно потрескана и частично разрушена. Башня медленно поднялась в воздух. Я увидел, что на ее месте остался тот самый огрызок, серая десятиметровая башня испытаний. Только выглядела она еще более плачевно, чем раньше. Похоже, это и есть тот самый дубликат, чьим главой я теперь стал. Башня, взлетев повыше, своим появлением заставила битву вообще прекратиться. От нее начали исходить новые волны энергии. Я почему-то представил, как Архонт смотрит в окошко и машет мне белым платочком. Эх, может быть, он сделает последний подарок людям и уничтожит как можно больше монстров? Но мои надежды не оправдались. Башня вдруг просто закрутилась, а затем сжалась в точку и исчезла. Я вздохнул и посмотрел на жалкую десятиметровую копию башни. Что ж, надо быстренько проверить, чем меня таким одарила Академия Ордена, пока бой стих. Потом уже помогу людям. Мишмири, башня испытаний. «Вы уверены, что нам стоило так спешить?» — осторожно спросил хранитель. «Да», — кивнул Архонт, отпив вина. «Я почувствовал через врата мертвого апостола. Лучше было не рисковать и убираться оттуда как можно скорее. Все равно у Земли нет шансов. Парня только жалко. Столько ресурсов в него вложили. Мы даже в своих избранных так не вкладывались». «Я не мог больше ждать», — виновато сказал хранитель. «Плотность магии достигла критической точки. В любой момент могла пробудиться скверна». «Ты все правильно сделал». Архонт прикрыл глаза и просканировал территорию. «Скоро мы будем на месте. Готовься, пора разбудить наших. Пришло время Академии Ордена восстать из пепла, подобно Фениксу». «Да, господин». Хранитель поклонился. «Я счастлив, господин». Из одного его странного ромбовидного глаза скатилась хрустальная слеза.